Глава 5. Демон. Я смотрел на нее через стеклянную стену ресторана. Выпала почти из такси. Встрепенулась растерянно. Сдула рыжие пряди с лица. Перекинула их на спину. Чертовка. Тигрица рыжая. Самый лакомый кусочек из тех, что я в последнее время встречал. Развлечься с ней будет вкусно. Выводить ее из себя было просто адским наслаждением. Точнее, это была полная комба. Она так запуганно и страстно реагировала на мои ласки, что я бы даже под дулом пистолета не отказался продолжать. Я знал, что она придет. Слишком она дорожила своей работой. Ее муженек мне все в красках расписал. Что она озабоченная, повернутая на заводе, холодная и безразличная к нему несчастному мужику бизнес-леди. Я фыркнул про себя, придурок. Нет холодных женщин. Есть недотраханные своими недомужиками. Ты опоздала. Я с удовольствием посмотрел в лучистые зеленые глаза. Нет. «Да, на 2 минуты». Я постучал по стеклу наручных часов. «Дмитрий Романович». Я чуть склонил голову, представляясь полным именем. Склонился к ней пониже. Коснулся нежной щеки щетиной. «Ну, ты можешь звать меня Демон». «Так, стоп. Ты что, бухала?» «Я? Нет». «А по поводу опоздания, Дмитрий Романович?» «Даже тут противоречит коза такая. Сопротивляется всему, что я говорю. И врет беззастенчиво». Запах коньяка я уловил точно. Я была в другом районе города. Пробки же. Не интересует. Я подхватил ее под локоть. Увлек за собой в зал. Отработаешь позже. А сейчас включись в рабочий режим. Алкоголь-вица от бизнеса. Раскрутишь этих товарищей на сотрудничество. Не уволю, так и быть. Как? Что значит отработаю? Каких товарищей? Я не стал отвечать. Не садист я. Нет у меня прикола издеваться над людьми. Тем более, если у этих людей такие упругие сиськи и округлая задница. Просто она так яростно сопротивлялась. Желание ее обломать, показать, кто хозяин, само лезло наружу. «Господа», — я подвел ее к столику, — «знакомьтесь, Марина Викторовна, мой заместитель и ведущий специалист золотого завода. Марина Викторовна, это мои давнишние партнеры. Они поставляют бриллианты из Якутии». Первой ее реакцией было смятение. «Ну да, мои кореша не сильно-то похожи на бизнесменов, к которым она привыкла. Ни пиджачков от Армани, ни пальцев с маникюром, как у пидорасов. Господа, блядь, мы прошли суровую школу. Поэтому и деньги делать умеем такие, что ни одному заднеприводному не приснится. Только они больше руками, производством. А я головой. Но рыжая быстро сориентировалась. Я же знал, какую удочку закидывать. Она реально хотела попасть в Лондон на международную выставку ювелирного искусства. Я проверил все. А изделия с бриллиантами там ценятся на порядок выше. А уж с якутскими. Редкость. Она вцепится в них. А я сыграю на этом. Я в любом случае выигрыше с обеих сторон. Здравствуйте. Рыжая по очереди протянула свою ладошку двум моим корешам. Очень приятно с вами познакомиться. Я усмехнулся. Ну-ну. Им тоже с тобой приятно, поверь мне. Я же их знаю. Тебя уже раздели мысленно и оттрахали во всех позах. Мне вдруг стало херово. Ну, за знакомство. Кто из мужиков первым поднял рюмку, я даже не заметил. Но чокнулся и выпил. Горечью водки постарался вернуть себе адекватное состояние. Рыжая пить отказалась. Попросила у официанта кофе и только. Понятно. Водочка после коньяка для такой крошки. Ее ж развезет в момент. Хотя идея, в общем-то, заманчивая. Можно будет ее прямо сейчас после ужина забрать к себе. Я прищурился, посмотрел на нее. Она что-то уже болтала. Рассказывала двум матерым мужикам преимущество работы с ее заводом. Даже то, что у них нет лицензий, заставило ее задуматься буквально 30 секунд всего. Потом она нашла решение, как получить ее по ускоренной программе. Договоры, поставки, продвижение, реклама, оптовые закупки. В ее голове как будто одновременно работали несколько процессов. Она искала пути расширения и улучшения своего бизнеса в нескольких направлениях сразу. Я оценил. Рыжая реально хороша в делах. Но в моей постели все равно она красивее будет смотреться, чем за столом генерального директора. Бабки я и сам умею зарабатывать. А ее говорливому рту найду другое применение. Вы же понимаете, что покупку бриллиантов может себе позволить не каждая женщина. Рыжая вцепилась в якутов бульдогом. А если вы сможете нам обеспечить бесперебойную поставку мелких, но чистых камней, то мы сможем адекватно удешевить изделия с ними. И продажи взлетят до небес. Делай, малышка. Кивнул один из них. «Решим с лицензией под золото, будут у тебя камни». «Ура!» Она от радости даже в ладоши захлопала. Как ребенок, чисто и восторженно. Обернулась ко мне, поймала осуждающий взгляд и сразу же потухла. Кашлянула, чтобы скрыть смущение. «Сука, рыжая, ты что вытворяешь-то? Ссориться с корешами из-за тебя в мои планы не входило? А тебя уже реально сожрали взглядами». «Марина Викторовна, вы молодец!» Я положил ей руку на плечо, погладил пальцем нежную шейку, обозначил свое владение. «Вам, кажется, звонят?» Телефон ее лежал дисплеем вниз, но она поняла. «Да, простите, я вернусь через минутку». Схватила смартфон и встала из-за стола. «Твоя, демон?» Якут проводил ее задницу сальным взглядом. «Моя». «Понял, брат, отвял, давай выпьем». Мы чокнулись еще раз. «Ты понимаешь, что на наши камни мы лицензию не получим? Слишком грязные». «Значит, найдите чистые». Резко посоветовал я. «Вам нужен был рынок сбыта? Вот он. Легальный и по хорошей цене». «Подведете мою рыжую, порву». Разговаривать было больше не о чем. Они меня поняли и знали, что я слов на ветер не бросаю. «Идем». Я перехватил рыжую на выходе из зала. Отдал ей ее сумочку. «Куда? А что происходит?» «Встреча окончена». Я почти вытащил ее на улицу. Злость внутри бурлила. Или не злость, хуй знает. Но то, что она заливалась, как певчая птичка, перед двумя моими корешами меня подкинуло знатно. Охуеть у нее манера вести переговоры. Жмурику член поставит, просто сидя на стуле. «Отпустите!» Рыжая рванула свой локоть. Она тоже психанула. Крылья вздернутого носика раздувались. «Что вообще происходит? Я уже ничего не понимаю». «Встреча окончена. Мы уезжаем». «Куда? Я никуда с вами не поеду». Она даже отступила на шаг. А я резко сократил эту дистанцию. «Не смеет меня отходить, блядь, не провоцируй лучше. Мы едем в отель, рыжая». Аромат ее кожи срывал мне тормоза начисто. Целовать ее шею было на грани сумасшествия. Сексуальное, но почти невинное откровение для искушенного опытом демона во мне. «Я беру на работу только высококлассных сотрудников, мой жаркий рыжик. Поэтому я буду оценивать твой опыт всю ночь. Сегодня».